Часть третья. Бродячее сердце. Не устанет мое сердце надеяться, что однажды с ним желанное станется. Цитата из песни Каэтану Велозу «Бродячее сердце». Валентина хотела, чтобы ее сын рос как нормальный ребенок, хотя знала, что это невозможно. Разве может быть нормальным детство мальчика, родившегося в доме, где живут двое звероподобных мужчин, которых надо всегда держать на привязи, да еще и пичкать лекарствами, чтобы они не бросались друг на друга, не рвали на себе одежду, не пытались спариться с его матерью, а только часами мастурбировали? Разве может быть нормальным детство мальчика, если мужчина, выдающий себя за его отца, убил собственного родителя и отрезал ему голову? И все-таки, бывая в деревне, Валентина покупала сыну книжки про телепузиков, вошедших тогда в моду разноцветных пупсов, а еще машинки, конструкторы и даже трехколесный велосипед. Она не допустит, чтобы Хулио прожил всю жизнь в окружении свиней, как Антон и она сама, как Серафин и Касимира. Валентина жалела, что у братьев ее мужа такая непростая судьба. Все время под препаратами, в полубессознательном состоянии. Они ходили под себя, она потом отмывала полы с уксусом. За пределами фермы никто не знал о них. Их как будто не существовало. Имена у них были, но документы и, допустим, элементарная возможность обратиться к врачу отсутствовали. Иногда она замечала, как Антон разглядывал братьев и понимала, он думает, не прикончит ли обоих разом. Это ведь так просто. Ей было все равно, решится ли он их убить. Если они еще живы, то только потому, что от природы были очень выносливыми, иначе просто не выдержали бы без прививок, без врачей, в такой антисанитарии. Они превратились в двух чудовищ невероятной силы. Валентина панически боялась, что они на нее нападут, особенно Серафин с его огромным членом, который он демонстрировал при первой возможности. С Хулио они вели себя иначе, ему они никогда не угрожали, она не сомневалась, что они готовы защищать его до конца своих дней. Она много раз думала о том, чтобы сбежать вместе с сыном. Но куда? Антон найдет ее, куда бы она ни уехала. Придумает способ забрать у нее Хулио, а ее убить. Одну он ее, может, и отпустил бы. Главное, чтобы сына оставила. Хулио ему нужен, ведь у него никогда не будет собственных детей, которые могли бы позаботиться о ферме, где происходят такие страшные вещи. Когда в какой-нибудь деревне проходила животноводческая ярмарка, он на несколько дней уезжал из дома. По возвращению он всегда был раздражительнее, чем обычно. Независимо от того, заключал удачную сделку или нет. На этих ярмарках происходило что-то, о чем он никогда и не рассказывал. Она догадывалась, что, но отгоняла эти мысли. Однажды вечером, вернувшись из очередной поездки, он вошел в дом и сел, не поздоровавшись ни с ней, ни с ребенком. Валентина понимала, сейчас лучше держаться как можно незаметнее и ждать, пока он успокоится и станет, как обычно, холоден и занят исключительно свиньями. Однако ночью, когда Валентина уже была в постели, он подошел и вместо того, чтобы молча уснуть, разделся сам и сорвал с нее одежду. За 3 года, что она провела в этом доме, муж впервые потребовал от нее исполнения супружеского долга. Он попытался заняться с ней сексом, но не смог достичь эрекции. Она всеми силами ему помогала, сделала ему минет, ласкала, но ничего не действовало. В конце концов он ударил ее по лицу, разбив губу. И тогда, облизывая кровоточащую ссадину, добился нужного состояния и вошел в нее. В этот момент Валентина вспомнила, о чем ее свекровь Рамон рассказывала перед смертью. Тогда она не хотела ей верить. Подозревала, что это бред женщины, такой же больной, как окружавшие ее мужчины. По словам Рамона, однажды, еще до появления Валентины на ферме, она вышла прогуляться и увидела Антона. Ему было 17, до совершеннолетия оставались считанные недели. Он занимался сексом с девушкой из деревни. Они лежали на грядке неподалеку от свиных загонов. Антон сверху. Рамона хотела пройти мимо, но вдруг заметила кровь на земле. Подойдя ближе, она увидела, что девушка мертва. А он будто этого не замечает. Она закричала, пинками согнала его с тела, увела домой, не понимая, как теперь быть. Он чудовище. Но все-таки ее сын. Антон клялся, что не виноват. Что эта девчонка издевалась над ним, обзывала импотентом. Он не хотел причинить ей вред, просто оттолкнул. Она упала на землю и разбила голову о камень. Кровь привела его в возбуждение, как будто что-то в него вселилось. Рамона рассказала все мужу, и он заперся с Антоном в подвале. Побил его, но сдавать в полицию не собирался. Антон единственный мог управляться с фермой. Его братья, Серафин и Касимира, мало чем отличались от животных. Когда тело девушки нашли, Антона никто не заподозрил. А отец поспешил женить его на Валентине. Нищая уборщица из борделя была идеальным вариантом. Дамас был уверен, что она удовлетворит его сексуальные аппетиты, и сын перестанет прибегать к насилию. Но Рамона уверенности мужа не разделяла. Она понимала, Антону нужны плоть и кровь, чтобы быть мужчиной, и однажды, рано или поздно, Валентине придется ему это дать. Эпизод с разбитой губой подтверждал правоту свекрови, но подобное случалось редко. По какой-то причине Антон уважал Валентину, а женщин, встреченных во время разъездов, видимо, нет.